Когда же право на участие в законосовещательной власти принадлежит не всем, а только избранным, но они правят, как и в первом случае, по закону, тогда мы имеем дело с олигархией в собственном смысле. Если же лица, обладающие законосовещательной властью, пополняют свой состав путем кооптации из своей же среды, когда сын заступает место отца, и когда они стоят выше законов, то такого рода строй должен быть признан крайней олигархией. Если законосовещательная власть по некоторым делам, как, например, по вопросам войны, мира, отчетов должностных лиц, принадлежит всем, по остальным же делам должностным лицам, и должности замещаются путем выбора, а не по жребию, то этот государственный строй аристократический. Если же для некоторых дел должностные лица назначаются по выбору, а для других по жребию, в последнем случае либо непосредственно по жребию, либо по жребию из числа предварительно намеченных кандидатов, или если при замещении должностей применяются совместно и избрание, и жребий, то в таком случае мы имеем дело отчасти с аристократией, отчасти с политией в собственном смысле. Вот как может быть распределена законосовещательная власть в соответствии с видами государственного устройства, и сообразно с указанным распределением происходит управление при каждом государственном устройстве. Для демократического строя, как его обычно понимают в настоящее время, я имею в виду такую демократию, где верховная власть народа стоит даже выше закона, было бы полезно в целях лучшего устройства законосовещательной власти применять способ, осуществляемый в олигархиях относительно судебных установлений. Именно там, под угрозой денежного штрафа, заставляют отправлять судейские обязанности тех, кого желают видеть судьями, тогда как в демократиях выдают плату неимущим. Так следовало бы делать и относительно народных собраний. Тогда все, простой народ со знатными, а последние с народной массой, совещаясь вместе, станут обсуждать дела лучше. Полезно также, чтобы в обсуждении принимали участие, путем ли выбора или по жребию, все части гражданского населения в равной пропорции. Наконец, в тех случаях, когда представители простого народа будут иметь численный перевес над лицами, подготовленными к политической деятельности, полезно было бы давать вознаграждение не всем, но только такому числу их, которое соответствовало бы числу знатных, или же из того разряда, который имеет численный перевес или излишек, исключать его по жребию. В олигархиях следует либо добавлять путем избрания известное число людей из народной массы, либо установить такую должность, какая существует в некоторых государствах, пробулов и номофилаков, и обсуждать только те дела, о которых они представят свои предварительные заключения. Пробулы образовывали в некоторых государствах совет, на который возлагалась обязанность вырабатывать законопроекты, представлявшиеся на решение народного собрания. Номофилаки, собственно, охранители законов, в Афинах обязаны были наблюдать за тем, чтобы не предлагался ни один закон во вред государству, и преследовать лиц, предложивших подобного рода законы. Номофилаки должны были также сохранять существующие законы и постановления народного собрания. О времени установления в Афинах коллегии номофилаков единого мнения среди ученых нет. Одни приписывают ее введение Эфиальту, другие – Деметрию Фалерскому. При таком порядке народ будет иметь свою долю участия в законосовещательной власти и лишен будет возможности отменить что-либо в государственном устройстве. Народные постановления тогда будут либо вполне согласовываться с решениями проболов и номофилаков, либо ни в чем не будут противоречить вносимым законопроектам. Можно также совещательный голос предоставить всем, решающий же только должностным лицам. Вообще же следует поступать вопреки установившемуся в политиях обыкновению. Народной массе должно быть предоставлено право отклонять вносимые законопроекты, но не право самостоятельно выдвигать их. Отклоненный законопроект должен опять возвратиться к должностным лицам. В политиях же поступают наоборот. Немногие имеют право отвергать законопроекты, выдвигать же их они не имеют права. Последнее всегда принадлежит наиболее многочисленному собранию. Вот наше заключение о законосовещательной главной власти в государстве. В непосредственной связи с предыдущим стоит вопрос о распределении должностей. И по поводу этой части государственного устройства можно задать много разнообразных вопросов. Сколько должно быть должностей? Чем ведают должностные лица? И каков срок их полномочий? Ведь в одних государствах избирают должностных лиц на 6-месячный срок, в других на еще более короткий, в третьих – на год, в четвертых – на более продолжительное время. Должны ли быть должности пожизненными или долгосрочными, или ни то, ни другое? Но одни и те же лица должны занимать должности по несколько раз, или один и тот же человек не может дважды занимать должность, а лишь один раз. Также относительно организации должностей следует обсудить, из кого, кем и каким образом должны быть замещаемы должности. Нужно суметь указать всевозможные решения этих разнообразных вопросов в теории и затем приложить эти решения на практике, сообразуясь с тем, какие должности для какого государственного строя полезны. Не так легко дать определение и того, что, собственно, надлежит называть должностями. Для государственного общения потребны многие руководители, поэтому не всех их, назначаемых путем избрания и по жребию, следует считать должностными лицами. Например, прежде всего, жрецов. Их следует считать чем-то иным, сравнительно с государственными должностными лицами. Также хорегов и глашатаев. Назначаются путем выборов и послы. Обязанностью хорегов в Афинах было организовать и обучить на свои средства один из хоров, принимавших участие в состязаниях во время некоторых празднеств, в частности, и хоров для драматических представлений. Хорегом назначали гражданина, обладавшего известным имущественным цензом. Каждая из 10 фил поставляла для каждого празднества одного хорега. После Пелопоннесской войны было дозволено двум гражданам, принадлежавшим к одной и той же филе, принимать совместное участие в издержках по одной хорегии. Государственные же поручения имеют в виду какое-нибудь определенное дело и касаются или всех граждан. Так, например, стратег командует всеми выступающими в поход, или какой-либо части их, например, поручения, даваемые гинеконому или гедоному. Другие поручения имеют в виду государственное хозяйство, так зачастую назначаются путем избрания ситометры. Некоторые поручения носят подсобный характер, и для исполнения их ставят рабов, если имеются к тому средства. Гинекономы. Должностные лица, обязанные наблюдать за поведением женщин, особенно во время религиозных и общественных празднеств. Педономы должны были председательствовать при гимнастических упражнениях детей и вообще наблюдать за их воспитанием. На ситометров была возложена обязанность мерить хлеб при его общественных раздачах. Должностными лицами в собственном смысле следует называть тех, которым предоставлено право для определенного круга дел иметь законосовещательную, решающую и распорядительскую власть, в особенности эту последнюю, потому что с понятием «распоряжаться» прежде всего связано представление о всякого рода власти. Однако такого рода развлечение не имеет, строго говоря, никакого практического значения, потому что никогда еще не случалось, чтобы должностные лица спорили о том, присвоено ли им само название должностных лиц. Вопрос этот, однако, имеет некоторое значение с отвлеченной точки зрения. Какие должности и сколько их потребно для существования государства? Какие должности не необходимы, но полезны для хорошо устроенного государства? Вот вопросы, решения которых имеет большое значение для всякого государства, в частности, для государств небольших. Что касается больших государств, то в них можно и должно установить такой порядок, чтобы определенной должности соответствовал определенный круг деятельности. Большое количество граждан дает возможность многим из них вступать в должности, так что на одни из должностей можно назначать одно и то же лицо лишь по истечении продолжительного времени, а на другие – всего один раз. Да и всякое дело будет делаться лучше, когда о нем будет заботиться человек, занятый одним делом, а не многими. В небольших государствах по необходимости приходится сосредоточивать в руках немногих граждан много должностей. Вследствие малонаселенности нелегко устроить так, чтобы многие занимали должности, да и где взять тех, которые станут их преемниками. Правда, и для небольших государств иной раз бывают нужны те же самые должности и законы, что и для больших. Разница только в том, что в небольших государствах зачастую одни и те же должности приходится возлагать на одних и тех же лиц. В больших же государствах к этой мере приходится прибегать лишь по прошествии значительного промежутка времени. Поэтому в небольших государствах ничто не препятствует возлагать много поручений на одних и тех же лиц, так как эти поручения одно другому мешать не будут. Да и вообще при малонаселенности государства неизбежно из должностей делать своего рода вертелы, светильники. Итак, если мы сможем указать, какое количество должностей должно непременно существовать во всяком государстве и какие должности, хотя в них нет настоятельной необходимости, все же должны быть налицо, всякий, зная это, легче сообразит, какие именно должности легче всего свести в одну должность. Следует не упускать из виду и того, о каких делах, в зависимости от местных условий, должны иметь попечение многие должности. И о каких делах повсюду должна иметь верховное попечение одна должность. Например, нужно ли для наблюдения за порядком на городском рынке назначать одного агронома, а для тех же целей в другом месте другого агронома или одного и того же во всем городе. И еще вопрос. Следует ли распределять должности в соответствии с характером подлежащих их ведению дел или же сообразуясь с людьми? Я имею в виду, например, следует ли одному должностному лицу наблюдать за общим благочинием или нужно особое должностное лицо для наблюдения за благочинием детей и женщин. Необходимо считаться, наконец, и с различием видов государственного устройства. В связи с этим следует задать себе вопрос. Есть ли разница или нет в характере должностей в каждом из видов государственного устройства? Например, одни и те же ли должности являются главными в демократии, олигархии, аристократии, монархии, безотносительно к тому, замещаются ли эти должности людьми равного и одинакового положения, или же в одних государствах людьми одного положения, в других – другого. Например, в аристократиях должностными лицами являются люди образованные, в олигархиях – богатые, в демократиях – свободно рожденные. Или же некоторые должности оказываются различными в зависимости от различия видов государственного устройства, но только в одних случаях оказывается полезным, чтобы они были одинаковыми, а в других – разными, так как уместно придать одним и тем же должностям иногда широкий круг деятельности, иногда узкий. Некоторые должности свойственны особенно тому или иному виду государственного строя. Например, должность пробулов не свойственна демократии. Совет же – учреждение демократическое. Ведь обязательно должно существовать такого рода учреждение, которое имело бы своей задачей предварительное рассмотрение проектов, поступающих на решение Народного собрания, дабы последняя не тратила на обсуждение их слишком много времени. Если эту должность занимает небольшое число лиц, то это признак олигархии. Но небольшое число пробулов стоит в связи с самим характером этой должности. Отсюда ясно, что она является характерной особенностью олигархического строя. А где имеются и пробулы, и совет, там пробулы стоят выше членов совета, потому что член совета характерен для демократии, пробул – для олигархии. Значение совета утрачивается в такого рода демократиях, где само народное собрание занимается всем. Случается же это обыкновенно тогда, когда за участие в народном собрании выдается щедрое вознаграждение. В таком случае, имея досуг, собрание устраивают часто и сами выносят решения обо всех делах. Педономы, гинекономы и другие должностные лица, имеющие подобную область ведения. Все это должности, свойственные аристократии, а не демократии. Каким образом гинекономы могли бы, например, запрещать женам бедняков выходить из дому? Гинекономия, впрочем, не свойственна и олигархическому строю, ведь жены олигархов живут в роскоши. Однако сделанных нами замечаний вполне достаточно. Теперь нужно постараться основательно обсудить вопрос о способах замещения должностей. Различие этих способов сказывается в трех отношениях. Из соединения их неизбежно вытекает самое разнообразие всех способов. Во-первых, кто назначает на должности? Во-вторых, из кого они замещаются? В-третьих, каким образом это происходит? В соответствии с этим существуют три разновидности. На должности назначают либо все граждане, либо некоторые из них, и либо из всех, либо из некоторых определенных, например, из граждан, удовлетворяющих имущественному цензу, или из родовитых, или из выдающихся своей добродетелью, или из отличающихся чем-либо другим подобным. Например, в Мегарах из числа возвратившихся из изгнания и принявших участие в борьбе против демократии. Притом либо путем избрания, либо посредством жребия. В свою очередь, эти способы можно соединять подво. Я имею в виду следующее. На одни должности назначают некоторые, на другие – все. Одни должности замещаются из всех, другие – из некоторых. Одни путем выбора, другие – по жребию. При каждом из этих соединений опять-таки возможны четыре различных способа. Либо все должности замещаются из всех путем выбора, либо все из всех по жребию. Притом, либо из всех вообще, либо из какой-то части всего населения, например, по филам, демам, фратриям, до тех пор, пока через должность не пройдут все граждане. Либо постоянно из всех, либо в одном случае так, в другом иначе. С другой стороны, если назначают некоторые граждане, то либо из числа всех путем выбора, либо из числа всех по жребию, либо из некоторых путем выбора, либо из некоторых по жребию, либо в одном случае так, в другом иначе, то есть либо путем выбора, либо по жребию. Таким образом, получается 12 способов, не считая тех, которые получаются из соединения подво. Из указанных способов два отвечают демократическому строю. Это когда все граждане назначают на должности из числа всех же граждан путем выбора или по жребию, или посредством соединения того и другого. Так что одни из должностей замещаются путем выбора, другие по жребию. А если не все граждане участвуют в назначении на должности из числа всех ли или некоторых по жребию или путем выбора, или посредством соединения того и другого, или если одни должности замещаются из всех граждан, другие из некоторых, путем выбора ли или по жребию, или посредством соединения того и другого, то есть так, что одни должности замещаются путем выбора, другие по жребию, то такой способ соответствует строю политии. Если же в назначении на должности из числа всех участвуют некоторые, и самое назначение производится путем выбора или по жребию, или посредством соединения того и другого, одних по жребию, других путем выбора, то это будет способ, свойственный олигархии. И еще более свойственно олигархии замещать все должности одновременно путем выбора и по жребию. Назначать на одни должности из числа всех, на другие из некоторых, способ, свойственный скорее политии с аристократическим оттенком. Олигархический способ назначения на должности производится некоторыми из числа некоторых, безразлично, будет ли при этом применяться жребий, хотя жребий применяется реже, чем избрание, или некоторые из некоторых обоими способами. Аристократическому же строю свойствен тот способ, при котором в назначении на должности из числа всех или некоторых участвуют некоторые или все, причем назначение производится путем избрания. Вот сколько есть способов назначения на должности. И вот как они распределяются в зависимости от того или иного государственного устройства. Теперь станет ясно, какие способы для какого государственного строя подходят. Ясно и то, как должны замещаться должности, каков круг действий для каждой из них и какие есть должности. под кругом действий должностного лица я разумею, например, то, что в область его ведения входят государственные доходы или военная охрана. Само собой, разумеется, круг действий для должностей различен, и одно дело, например, должность стратега, другое – наблюдение за заключением торговых сделок. Остается сказать о последней из трех частей государственного строя, именно о судебной власти. И способы ее устройства следует определять, исходя из тех же основоположений нашего исследования. Различие судов сказывается в трех отношениях. Из кого судьи? Что подлежит их суду? Каким образом судьи назначаются? Иными словами, кто судьи, то есть назначаются ли они из числа всех граждан или из числа некоторых? Что подлежит их суду, иначе сколько отдельных видов суда существует, как судьи назначаются, по жребию или путем избрания. Прежде всего установим число отдельных видов суда. Их 8. 1 для принятия отчетов от должностных лиц. 2 над теми, кто нанес ущерб государству. Еще один по поводу государственных преступлений. 4. Для разбора тяжб между должностными и частными лицами по поводу штрафов. 5. По поводу крупных торговых сделок между частными лицами. Кроме того, по делам об убийстве и для разбора судебных дел, касающихся иноземцев. Суд для разбора дел об убийствах, безразлично, будут ли судьями одни и те же лица или другие, подразделяется, в свою очередь, на несколько видов. Об убийствах с заранее обдуманным намерением, о непредумышленных убийствах, о тех случаях, когда обвиняемый сознается в своем преступлении, но при этом утверждает, что имел на то правовое основание. Наконец, 4. Суд над изгнанниками, обвиняемыми в убийстве при возвращении на родину. Это тот вид суда, который называется в Афинах судом во фреатто. Подобного рода судебные разбирательства, впрочем, всегда бывают редки даже в больших государствах. Суд над иноземцами ведает делами иноземцев с иноземцами, или же иноземцев с горожанами. Наконец, помимо всех перечисленных видов суда, существует суд для разбора дел по мелким торговым сделкам, например, на драхму, 5 драхм или немного больше, и такие судебные дела должны разбираться, хотя для них нет необходимости в большом числе судей. Но мы оставим в стороне суды по делам об убийствах и суды по делам иноземцев и будем говорить только о судах, разбирающих государственные преступления. Плохое устройство этих судов влечет за собой междоусобицы и даже неспровержение государственного строя. В этих судах судьями неизбежно должны быть или все граждане для всех видов дел, причем судьи назначаются путем избрания или по жребию, или же судьями должны быть все граждане для всех видов дел, причем одна часть судей назначается путем избрания, другая по жребию, или, наконец, для одних видов дел судьи назначаются по жребию, для других путем избрания. Итак, получается 4 способа. И столько же способов будет в том случае, если судьи будут из некоторых, и если они будут судить, соблюдая известную очередь. Опять-таки, судьи могут назначаться из числа некоторых для всех дел, или путем избрания, или по жребию, или в одних случаях по жребию, в других путем выбора, или, наконец, в некоторых случаях одни и те же дела будут разбираться совместно судьями, назначаемыми по жребию и путем избрания. Таковы способы устройства суда, согласно нашему перечислению, а еще есть их соединение по два. Сверх того, эти соединения могут быть двоякого характера. Я имею в виду то, что, например, одни суды могут пополняться из всех, другие из некоторых, третьи из всех и из некоторых, хотя бы в том случае, если в одном и том же суде часть судей будет из состава всех, другая часть из некоторых. Одни судьи будут назначены по жребию, другие по выбору, третьи обоими способами. Итак, сказано, сколько возможно способов устройства суда. Из них суды, перечисленные на первом месте, свойственны демократическому строю. В них судьями состоят люди из среды всех граждан. Они разбирают все процессы. Те судьи, которые поименованы на втором месте, свойственны олигархическому строю. В них все дела разбираются некоторыми из граждан. Аристократическими же судами и судами, свойственными политии, являются суды, названные на третьем месте. В них для одних дел судьями бывают лица, назначенные из среды всех граждан, для других – из некоторой части их.